Еще одно. Вы не могли бы выделить людей и все, что необходимо для уборки снега в проходе между госпиталем и надстройкой? Сделать тропинку всего в 2 фута шириной. Этого вполне достаточно. Считайте, что это уже сделано. 15 минут спустя, видя, что Маргарет Моррисон все еще не появляется, боцман вновь вышел на палубу. Снег уже полностью перестал идти. Появились куски чистого неба, показались звезды, хотя полярной звезды видно не было. Еще было довольно темно. Маккинон вновь отправился в капитанскую каюту. Снег прекратился, лейтенант. На небе появились звезды. Правда, полярной пока нет. Я не знаю, сколь долго продлятся такие условия, поэтому я подумал, что вам лучше было бы взглянуть на небо. Как я понимаю, сестре Моррисон удалось остановить поток крови. «Его и не было», — сказала сестра. «Как вам прекрасно известно, мистер Маккинон?» «Да, сестра». Она улыбнулась. «Арчи Маккинон». «Ветер стих», — сказал Маккинон. Он помог Ульбрихту одеться. «Но теплая одежда нужна, как и прежде. Температура еще ниже нуля». «По Фаренгейту?» «Извините, вы этим не пользуетесь. Примерно 20 градусов ниже нуля по Цельсию. А может ли больной просить, чтобы его сиделка пошла вместе с ним? В конце концов, доктор Синклер в прошлый раз сопровождал его». «Конечно, может». Маккинон взял секстант, хронометр и сопроводил их на мостик. На этот раз помощь Ульбрихту не понадобилась. Он выходил на палубу с обеих сторон мостика и, в конце концов, остановился на правом борту, с которого и стал проводить свои наблюдения. Времени это заняло у него больше, чем предшествующий раз, поскольку ему пришлось ориентироваться не по полярной звезде, которая осталась скрытой облаками, а по целой группе звезд. Он вернулся на мостик, некоторое время работал над навигационной картой и, наконец, поднял голову. «Приемлемо. При данных обстоятельствах вполне приемлемо. Я говорю не о том, что я сделал, а о том курсе, которого мы придерживаемся. Некоторые отклонения не имеют значения. Мы сейчас находимся южнее северного полярного круга, примерно на 66,20 градуса северной широты и 4,20 градуса восточной долготы. Курс 213. Значит, ветром нас за последние 12 часов снесло только на 5 градусов. У нас прекрасное положение, мистер Маккинон. Лучше и быть не может. Если волна и ветер будут со стороны кормы, то мы спокойно продержимся всю ночь. И даже если мы собьемся с курса, мы ни на что не налетим. А завтра утром, примерно в это время, мы возьмем значительно южнее. «Огромное вам спасибо, лейтенант», — сказал Маккинон. «Как гласит пословица, вы честно заработали свой ужин. Я распоряжусь, чтобы вам его принесли. Вы также заработали хороший сон. Обещаю, что ночью я вас беспокоить больше не буду». «А разве я не заработал еще чего-нибудь? Тут ведь довольно холодно, мистер Маккинон». «Я уверен, что капитан ничего против иметь не будет. Он же сказал, пока вы занимаетесь навигацией. Боцман повернулся к девушке. Вы идете?